Математичка. В старой школе, что на Петроградской стороне, недалеко от метро, особым старорежимным рвением к проблеме успеваемости отличалась Светлана Николаевна Рябкина, для всех учеников злющая математичка, а для 34 ее подопечных из 10 А еще и классный руководитель. В 10 А, считавшемся лучшим элитным классом, если слово «элитный» можно было применить к школе советского времени, имелась одна проблема. Учились там дочь директора школы, умница Людочка, и сын зав. Райано, заведующего районным отделением образования, умный, но бесшабашный Валентин. Так вот, проблема состояла в том, чтобы вручить золотую медаль. Претендентов двое, а медаль одна. Выбирать между умниками надо, и Светлана Николаевна, похоже, свой выбор сделала в пользу Людочки. Выбор простой и надежный. Во-первых, директор близко, а Райано подальше, хоть и повыше. Чего себе жизнь осложнять? У рядового учителя, как у рядового солдата. Сержант в казарме главнее генерала в штабе. А во-вторых, Люда математику получше Валентина знала. Для того, чтобы завалить медалиста, много не надо. Всего одна четверочка в табеле за четверть. Для учительницы подловить отличника на хорошо проблем нет, особенно на таком предмете, как математика. Тут любой неправильный ответ двоякой оценке не подлежит. Математика — наука точная, как судебный протокол. Директриса свою верную подчиненную как следует проинструктировала, гарантировала перекрыть от возможных козней сверху и приказала задуманное выполнить в самой первой четверти. Именно тогда районошный сынок должен заполучить четверку, чтобы весь оставшийся год никаких проблем с подобными накладками не возникало. Сказано, сделано. Раз, два, к доске, ляп на проверочные контрольные, невыполненные домашние задания. Вроде и знание предмета отличное, но реально стала высвечиваться четверка и прощание с золотой медалью. Сынок с папой такое дело обсудил. Папа нагнал комиссии до проверок, но те только руками развели. Какая подстава, все честно. Обиды обидами, но ничего не поделаешь, и учеба Валентина продолжалась в обычном русле. Прошла пара недель после суматохи. Приходит как-то раз Светлана Николаевна на очередной урок совсем в другой класс. Давай мелом на доске что-то писать, да вдруг почувствовала себя неважно. Хотела на стульчик присесть, да не успела. Как грохнется при всем классе в обморок. Детки испугались, девочки к математичке подлетели, давай тетрадками обмахивать, мокрый платочек ко лбу прикладывать, а самого шустрого мальчика послали в медпункт. Прибежала медсестра с нашатырем. Да толку нет, не приходит в себя Светлана Николаевна. Бегом в учительскую, где телефон, звоните в скорую. Прибежал физрук, притащил спортивный мат. Тетка была грузная, тащить куда на диванчик хлопотно, поэтому и уложили на мат прямо на полу в том же классе. Наконец скорая прибыла. Врач давление померил, пульс пощупал, на носилке ее и бегом в больницу с дежурным диагнозом «а черт его знает». Привезли в больницу. Давление низкое, кома, остановка сердца. Однако надо отдать врачам должное. Притащили дефибриллятор, шарахнули тетку током, мотор завели. Лежит она неделю в реанимации, в сознание не приходит, хоть дышит уже самостоятельно. На восьмой день глаза открыла, и тут всем стало ясно, что Светлана Николаевна парализована. Да так парализована, что даже говорить не может. Чудо, что дыхание есть. Вызвали невропатологов, да ангиохирургов, те руками развели. Нет у нее ни инсульта, ни инфекции в мозгах. Поищите-ка, ребятки, отравление. Наконец дошло взять кровь и мочу на тяжелые металлы. Шибко тяжелых не нашли, а нашли мышьячок в страшном количестве. Пришел ответ как раз вовремя. Померла училка. Хоть ленинградские больницы и не чета периферийным, но в этом конкретном случае с диагностикой они маху дали. Такое исследование следовало бы сделать в первый день, ведь была очень яркая симптоматика классического острого отравления мышьяком. Хотя, по моему мнению, даже при самой активной, вовремя проведенной детоксикации с ясным диагнозом этой тетки помочь было невозможно. Такова уж природа этой отравы. Вообще о мышьяке следует отдельно пару слов сказать, не вдаваясь в тонкие медицинские потребности. Отравление мышьяком — это большая обезьяна, как говорят токсикологи, имитирует все, что хочешь, в зависимости от количества яда и характера отравления. Мышьяк из тела выводится медленно в количествах, достаточных для диагностики, но недостаточных для выздоровления. Поэтому наиболее частые мышьячные отравления хронические. Изредка, по чуть-чуть и через годик в гроб после продолжительной и тяжелой болезни. Однако путь такой рискованный. потому как очень велика вероятность обнаружения истинной причины этой самой болезни. А вот если сразу и много, то тоже эффект не сразу проявляется, а когда проявляется, то вывести мышьяк из организма уже сложно. Этому яду для своего действия время надо, чтобы всосаться и хорошенько разойтись по телу. А действие само по себе очень простое. Липнет атом мышьяка к великому множеству белков в теле и, подобно лишней гайке в моторе, выключает ферментные системы, поддерживающие тонкую биохимию. Особенно сильно страдают нервные волокна. Не идут больше по ним импульсы, отсюда и паралич, и другая сходная симптоматика. Пусть звучит странно, но это действие мышьяка, направленное на поражение нервных волокон, на себе испытал едва ли не каждый. Вспомните свой визит к стоматологу, когда нерв в гнилом зубе удалять надо. На этот самый нерв дантист кладет мизерное количество специальной мышьячной соли, которая, убивая волокно, дает возможность прочистить зубной канал без криков пациента. Оказалось, что именно с таким вот препаратом и связана наша история. Труп отравной, криминальный, такие дела к нам на судебку. Быстро выяснили, что отравление острое, хотя по определенным признакам ясно, что яд давался не один раз. Эх, не было у нас тогда всей необходимой аппаратуры. Точную дату первого приема яда установить трудно. Конечно, Ленинград не провинция, но и там все еще варили желудочное содержимое в колбах по древнему, пусть и очень чувствительному, лишь слегка модифицированному методу Марша. Выявляли яд по зеркалу смерти, характерному тончайшему металлическому налету от распада гидрида мышьяка в стеклянной трубочке, что выходило из колбы с исследуемым материалом. Но дефицит лабораторной базы все же сказывался. Хотя, если говорить о мышьяке, то чувствительность метода вполне достаточная с самого 1806 года, когда доктор Марш научился лабораторно доказывать отравление и отличать повышенную концентрацию от фоновой. Его простейший метод оказался настолько чувствительным, что порой определял в эксгумированных костях природный мышьяк, тот, что наносился в старую могилу грунтовыми водами. В советское время, конечно, медицинская криминалистика от царской порядочно отличалась, но все равно гадали мы тогда куда больше, чем сейчас. Многое вычислялось лишь по косвенным признакам, но правильно, как потом следствие подтверждало. Насмотревшись современных технических чудес и сверхчувствительных методов, мне хочется снять шляпу перед старыми волками советской судебной медицины, перед их опытом, наблюдательностью и прозорливостью. Чем больше аппаратура меня окружает, тем больше восхищаюсь моими учителями и горжусь ими. От незаметного районного судмедэксперта до профессора, вооруженных порой примитивной лабораторией, микроскопом, а зачастую лишь прозекторским ножом. С современной техникой работать просто, но здесь один подводный камень есть. Смотришь порой, как при всей технической мощи эксперт искусственно низводит себя до затрапезного лаборанта. Тогда же, даже при экзотических отравлениях редкими металлами, работали творчески, на глазок крутили степень белковой денатурации, вручную вычисляли концентрации в костях и жирах, срезали ногти и волосы на анализы. По распределению в них ядов и зная скорость их роста, вычисляли даты отравления. Порой даже отсылали материал с микроследами в специальном контейнере на атомную станцию в Сосновый Бор для облучения в реакторе. На прообраз современному NAA – анализа нейтронной активации. Ну а пуще всего верили своему собственному глазу, умудрялись распознать тончайшие, морфологические, видимые в микроскоп признаки поражения нервной системы, печени, почек. В данном случае, изучив концентрации мышьяка в ногтях, пришли к выводу, травили всего на протяжении одной недели. Отчеты и протокол составлены. Дело за следователем. Прежде чем криминал искать, надо исключить бытовое отравление, то бишь несчастный случай. Заявились менты домой, побеседовали. Легко тогда было. Народ в основном участливый, санкции прокурора не требовал. Все здоровы, симптомов отравления нет. Муж и детки горем убиты. Хотите чего поискать? Да на что нам санкции на обыск? Идите, смотрите так просто. Ну, посмотрели, взяли кое-какие пробы, еда из холодильника, там продукты всякие, ничего не нашли. Нет дома мышьяка и подходов к нему нет. Не могла просто так Светлана Николаевна его неделю кряду глотать. Значит, все же криминал. Прошлись по соседям для порядку. Какой криминал? Увольте, тетя Света была образец морали. Ни любовников, ни семейных скандалов. Грубости от нее не услышишь. К чужим проблемам участлива, но без назойливости. Семья живет на зарплату, не шикует, врагов нет. Достойная женщина строгих правил. Опрос знакомых и родственников подтвердил то, что рассказали соседи. Мотивы убийства вне работы отсутствовали напрочь. Конфликт интересов в школе раскопали быстро. Разве такое утаишь в преимущественно женском коллективе? Там же и версию подкинули, кто в недавнем времени в главных врагах числился. Изменилось поведение у ученика. Педагог на фоне сплетен битвы в верхах местного значения такое моментально замечает. Следак подался в районо с папочкой побеседовать. Папочка бледный, трясется, но ничего криминального не признает. В показаниях не сбивается, лично с учительницей встречался только на родительских собраниях на общем основании. Похоже, что на главного подозреваемого он явно не тянет. Пришлось побеседовать с сынком. А вот тут началось самое интересное. Стал в юноша на мелочах путаться. Когда был в классе на переменках, когда не был, где видел свою классную, а где не видел. Это только мифический Шерлок Холмс по царапине на ботинке определял полную картину преступления. Хе-хе, так не бывает. В жизни все куда прозаичней. Нормальные оперы следак подозреваемого колют, то есть самого на себя заставляют показания давать. Раз сбрехал на мелочи и попался. Подозреваемый зачастую не отдает себе отчета, сколько ценной информации он сам дает следователю своими малюсенькими неувязочками. Тут ведь сразу игра начинается по принципу тепло-холодно. Чего же голубчик боится и зачем ему это надо? При этом парадокс один есть. Обычно чем умнее подозреваемый, тем легче с ним в такую игру играть. Тупого зычару с интеллектом на грани дебильности расколоть зачастую труднее. Ты чё, начальник, лепишь? Не при делах я. Вот тебе и весь сказ с нулевой информативностью. А рафинированные умники начинают играть в содействие, перестраховываться, переигрывать, чем и выдают себя со всеми потрохами. Заподозрив неладное, следак запер Валентина в кабинете завуча. И еще один прекрасный метод психологического давления — наехать, а затем на некоторое время бросить клиента в полной неопределенности. Пока десятиклассник ерзал на стуле, следователь побывал в учительской, где быстро выяснил, кто у него в друзьях числился. Прошел в нужный класс и вызвал друга номер один. Вот и Вовка. Друг номер один оказался мальчиком трусоватым, но, похоже, бесценным кладезем информации. «Здравствуй, Вова!» А Вова аж заикается. «Ну, расскажи о себе!» Вова рассказывает. «Подожди, где ты говоришь, твоя мама работает в аптеку управления?» «И кем? Провизором?» «Нет, не провизором. Уборщица на складе». «А ты к матери на работу заходишь?» «Молодец, что заходишь. Конечно, это здорово, помогать матери убраться. Только вот на тебя один товарищ письменные показания дал. Похоже, плохо твое дело». «Как это он один травил?» «А он сказал, что это ты». «Ах, врет он. Ну тогда давай по порядку, а то виноват он, а под суд тебе». Валентин и Владимир дружили давно, несмотря на большую разницу между их семьями. Разницу неимущественную, тогда доход уборщицы не сильно отличался от мелкочиновничего, а культурную. Если родители Валентина рассуждали о высоких материях, то Вовины папа с мамой лихо резались в дурака за погоны. Субботние походы в театр стояли контрастом к традиционным выходам в винно-водочный магазин за бутылкой беленькой, а Эрмитаж — к рыбалке. Однако это не мешало пролетарию Вовке читать книги в громадном количестве, а интеллигенту Валентину тянуть с друганом дешевый портвейшок в подворотне. Помните, были такие номерные портвейны, сладкие и крепкие? Вот и объединились товарищи по общности вкусов и интересов. Идея убрать свою классную Валентина родилась сразу после контрольной. Ошибка была незначительная, и он по старой памяти рассчитывал, что курочка ряба, как за глаза называли ученики свою учительницу, ему за такую мелочь оценка не снизит, а постоянные вызовы к доске для ответов на самый трудный материал лишь подтвердили его уверенность, что его срезают в пользу директорской дочки. Хотелось убрать и дочку, просто технически это оказалось сложнее, пришлось ограничиться классным руководителем. Под страшным секретом Валентин, полушутя, спросил у своего приятеля, не видел ли он каких ядов, когда тот помогает своей мамке полы мыть. «Да как же тут не видеть, когда там в одной комнате здоровая вывеска висит о том, что из одного бачка мусор нельзя убирать, потому как там яд, мышьяк. Похоже, что по-настоящему серьезность последствий попадания такого мусора в пищу друзья не оценили. В понятии Вовы это вообще было не преступление с покушением на жизнь, а почти что безобидная шалость. Пришел Вова к матери на работу. Мать рада, что сам пришел. Обычно заставлять, допросить надо. Поднялась мать на второй этаж, а для сына на первом этаже все помещения открыла. Он полы моет, а сам к заветному бачку приближается, откуда мусор нельзя выкидывать. Бачок этот стоял под специальным вытяжным шкафом, где развешивали мышьячные соединения перед отправкой их по зубоврачебным поликлиникам. В бачке оказалось полно мятых бумажных салфеток, кое-где слегка вымазанных какой-то розоватой пастой. Вот парочку этих салфеток Вова и прихватил по просьбе своего друга Валентина. Валек с этим трофеем распорядился просто. Соскреб пасту с бумаги в маленький пузырек и кинул его в свой школьный портфель. Поначалу никакого особого плана не было, но удобный случай представился буквально на первом уроке. Была у Светланы Николаевны такая привычка на большой перемене прямо в классе бутерброды кушать. У курочки Рябы всегда пара-тройка бутербродов в сумочке имелась. На обычных коротких переменах математичка Рябкина без всякой задней мысли оставляла свою сумку подле учительского стола, а сама могла выйти из класса в учительскую, в соседние классы к коллегам-преподавательницам или по каким другим делам. Учеников же из класса она старалась тоже выгонять, до поздней осени открывала настежь окно, чтобы перед уроком проветрить. Этим моментом и воспользовался Валентин. Дело секунд — нырнуть сумочку, отлепить от хлеба колбасу и посыпать на масло немного розоватых крупинок. Под колбасой такой точно не заметишь. Вот Светлана Николаевна и не заметила.